«Спасибо, Ля, за все спасибо», — серьезно проговорил Зарик, и приобнял меня, а после он посмотрел мне в глаза, и твердо произнес: «Когда мы познакомились, я был обычным вором, никому не нужным ничтожным отребьем. Сейчас же я глава аж целого магического рода. У меня есть магические способности и красавица-жена-аристократка. И я никогда не забуду, кому всем этим обязан. Знай, Ля, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Знаю, знаю, дружище», — похлопал я его по плечу. «А сейчас иди, собирайся в дорогу. У нас у всех впереди очень много дел». Вскоре Зарик, попрощавшись с нами, вместе со своей молодой женой и со своими людьми покинули портовый район Вардхала. Рома же принес моему роду клятву и остался на Таисе, сославшись на то, что мне нужна охрана, а Зарик пообещал ему позаботиться о его родных. А после мы приступили к делам. Перед тем, как купить новый корабль, мы решили сначала осмотреть имеющиеся, то есть те, которые мы купили вместе с убыточными предприятиями, но ничего подходящего среди них не нашли, ведь судно должно быть достаточно вместительным и выдерживать дальние плавания, так как, кроме того, что Латина с командой без проблем должны на нем добраться до Ларна, оно еще впоследствии перейдет ларновцам, которые будут использовать его для торговли с ближайшими островами. Поэтому и Пакун с Мафом тоже участвовали в поиске подходящего корабля, так как были в этом очень заинтересованы. Я решил расспросить Хиту про то, где можно купить подходящее судно, и она посоветовала мне обратиться к искателям. Именно они используют такие суда, и часто, накопив достаточную сумму, чтобы купить новые, не против избавиться от старого корабля. Бегать по портовому району в поисках групп искателей я не стал, а вызвал на борт Таисы Пода и поставил ему задачу. Пот, выслушав меня, сказал, что все будет исполнено. Попрощавшись, он уже пошел на выход, когда мне в голову пришла интересная мысль. «Пот, подожди, знаешь, что я тут подумал? Ты же видел, по какой моде одеваются жители центральных районов Вардхала?» Задумчиво поинтересовался я. «Конечно, господин», — кивнул он. «Так вот, у нас там вроде бы была какая-то старая портняжная мастерская». «Да, господин, и она уже вовсю работает. Выполняет ваш же заказ на нашивки с вашим гербом», — пояснил Пот. «Отлично, Пот, я очень доволен твоей работой», — удивившись его расторопности, произнес я. «И вот какое у меня еще к тебе есть предложение. Изделия из Химы — это будут, конечно же, эксклюзивные товары, но, как обычно оно и бывает, что-то может пойти не так, поэтому нам не стоит складывать все яйца в одну корзину. У меня есть инсайдерская информация, а ее источники не могу рассказать. Она о том, как примерно будет развиваться мода Вардхала, какие новые фасоны одежды придут на смену нынешним. И если ей грамотно воспользоваться, то есть уже сейчас выкупить некоторые портняжные мастерские или построить новые, а после потихоньку вводить новые детали в современную моду, то в будущем можно будет захватить всю эту рыночную нишу. Да мы потом сменим гардероб всем вардхальским жителям, а это огромнейшая куча бабла», — воскликнул я и рассмеялся, как киношный злодей. «Господин, а что сейчас требуется от меня?» — настороженно поинтересовался Пот, который, похоже, уже сомневался в моей адекватности. «Найди мне человечка, то есть разумного, ну, такого, который бы хорошо разбирался во всем этом, и которому мы могли бы доверять, а после пришли его ко мне. Рисую я, конечно же, так себе, но с фасонами одежды, надеюсь, как-нибудь уж справлюсь», — пояснил я. «Хорошо, господин, все будет сделано», — кивнул Пот и вышел за дверь. А я подумал: ну а почему бы и нет? Раз сейчас в Вардхале одеваются по моде земных 60-х, то, возможно, и мода 70-х им тоже зайдет. На следующий день я вместе с Хитой отправились в имение клана Нира, к их артефакторам. Увидев несколько хмурых бородатых мужичков и разложенные перед ними на столе разные типы АТП, я сразу сказал, что мне нужен не самый навороченный, а самый надежный, и они мне тут же указали на самый непрезентабельный комплект. Дальше мы занялись его примеркой и подгонкой, а после небольшой модернизацией, а именно, пришли к выводу, что некоторые узлы и детали устройства необходимо усилить, а также добавить кое-где дополнительные ремни и крепления, чтобы его с меня случайно не сорвало, ну или не сразу сорвали специально. Артефакторы тут же принялись за работу, а я отправился обратно на корабль. На Таисе меня уже ждал под сгрузным капитаном искателей, с которыми мы, без лишних расшаркиваний, сразу же отправились осматривать корабль. Это было старенькое, но крепкое двухмачтовое судно с косым парусным вооружением, чем-то похожее на земную каравеллу. Искатели за него хотели 300 золотых, что, по мнению Пода, было многовато. Но переглянувшись с Пакуном, Мафом и Латиной, и получив их одобрительные кивки, я ударил по рукам с капитаном искателей. Глава 41. На следующий день, в каюте капитана, я составлял список дел на ближайшее время, и тут в дверь постучались. Не отрывая взгляда от бумаг, я крикнул, чтобы входили, а когда поднял голову, то слегка прифигел. Передо мной стояла лысая девушка-корх с серой кожей, голубыми глазами, слегка заостренными ушами и небольшими симпатичными клыками. На ней была желтая кофточка с узорами, синие брюки и черные туфли. В ушах – замысловатые сережки, а в носу пирсинг. Девушка держала в руках черную сумку и приветливо мне улыбалась. «Я, блядь», – с улыбкой произнесла она звонким голосом. Подзавис я. «Простите, но я не вызывал. Меня зовут, блядь, господин подсказал, что у вас есть для меня какая-то очень интересная и очень секретная работа», – продолжая улыбаться, пояснила девушка. «Мы с ним уже оформили все документы, и теперь я работаю на вас, ваша милость». «А-а, дошло до меня. Блядь, значит, ну, по ее внешнему виду, можно сделать вывод, что она уже обогнала современную моду Вартхала, но вот имечко. Надо бы как-то постараться произносить его с серьезным лицом». «Так, значит, блядь», — хрюкнул я, не удержавшись. «Вы дизайнер одежды? Ну хорошо, проходите, присаживайтесь. Будем работать», — проговорил я с вежливой улыбкой и указал на стул. Я не знал, насколько ей можно доверять, но раз ее прислал Пот, значит, он уже заранее позаботился о том, чтобы девушка, выйдя отсюда, сразу же не побежала продавать полученную информацию. Начали мы довольно-таки неплохо. Я делал примерные наброски фасонов, а Блят в своей большой тетради превращала их уже в приемлемые эскизы. Но через некоторое время началось. «Такую короткую юбку и шорты никто не будет носить», — заявила она. «Будут, поверь мне, еще как будут», — произнес я убедительным тоном. «Нет, потому что это очень неприлично. Если и будут, то только продажные девки в борделях», — сморщила носик девушка. «Будут, может быть, не сразу, а через какие-нибудь 10-20 лет, но точно будут носить, и проститутки, и приличные девушки, и даже аристократки». «ПФФ», — скептично фыркнула блядь. «На что спорим?» — протянул я ей руку. «Да на что угодно», — с азартом пожала ее девушка. Я посмотрел на ее сексуальный рот, и уже хотел сделать неприличное предложение, но вовремя отдернул себя. «Чертовы подростковые гормоны, с каждым днем их становится все тяжелее сдерживать». Выдохнув, я постарался взять себя в руки, и уже ровным тоном продолжил. «Ну, тогда поспорим на щелбан», задумчиво посмотрел я на ее лысую голову. После она начала спорить со мной по поводу того, что штаны из парусины, которые сейчас носят в основном моряки и разные работяги, если их покрасить в синий цвет, то их потом станут носить зажиточные горожане и даже аристократы. «Слышь, киска, сфинкс», — вспылил я, — «ты наемный рабочий или кто, рисуй и пиши то, что я тебе говорю, а когда я захочу узнать твое мнение, я спрошу». Девушка надулась и стала молча делать эскизы, а я продолжил по памяти рисовать наброски различных фасонов. Я даже не знал всех названий этих предметов гардероба, просто зарисовывал ту или иную вещь, где помнил, ставил цифру очередности, чтобы подзнал, какие из этих вещей выпускать на рынок раньше, а какие позже. «Ваша милость, а почему у вот этой обуви, кроссовки», прочитала по слогам девушка, «там, где подошва, стоят какие-то цифры». «А, это для Пода, он поймет», отмахнулся я. «Подошву для кроссовок, как и для остальной обуви, я решил сразу делать из химы, чтобы, меняя пропорции ингредиентов, мы могли получать подошву нужной твердости». Так, вместе с блядь я провел в каюте капитана практически трое суток, отвлекаясь только на сонный прием пищи. Но в итоге у девушки было несколько, полностью заполненных, толстых тетрадей, в которых находились эскизы различной земной одежды, начиная от времен 60-х и заканчивая 2000-ми. Ибо после 2000-х земная мода была чересчур эксцентричной даже для меня. От чего-то, например, от костюмов троек, галстуков и бабочек, различных женских сумок и вечерних платьев, блядь была в полном восторге, и, забывшись, бросалась мне на шею. А, к примеру, головные уборы ей сразу не зашли, так как они почему-то не пользуются спросом в этом мире. К фасонам разнообразной одежды были также добавлены эскизы различных женских и мужских причесок и аксессуаров. А утром четвертого дня, Блядь под охраной людей Пода покинула Таису. Попрощавшись с девушкой, я решил проверить, как идут дела у моих подчиненных. К этому времени наш двухмачтовый корабль был уже пришвартован недалеко от Таисы, и на нем велись подготовительные работы. Когда Латина поинтересовалась у меня, как я хочу назвать свой новый корабль, из старых досок, то, немного подумав, я решил назвать его «Вера». «Ну а что?» – подумал я. «На острове Лорн уже есть форт «Надежда», а их, пока единственный, корабль будет носить символичное название «Вера». В сопровождении двух вооруженных матросов я поднялся на борт «Веры» и увидел там интересную картину. На палубе корабля образовался круг из разумных, в центре которого одна из садарок, одетая все в те же нагрудную и набедренную повязку да кожаный ошейник, дралась, без оружия, со здоровенным мужиком, из бывших пиратов. Девушка ловко уходила от его размашистых ударов, при этом успевая быстро наносить ответные, руками, ногами, коленями, локтями. Для меня это представление казалось каким-то сюрреализмом. Несмотря на то, что полосатая девушка была достаточно высокая и имела спортивное телосложение, их битва со стороны выглядела, как драка слона с моськой. Но тем не менее было видно, что девушка побеждает. И после выверенного удара лапой дьявола в горло, мужчина схватился за шею, упал на колени, и начал судорожно пытаться вздохнуть. Некоторые из зрителей захлопали в ладоши, весело выкрикивая комплименты девушке, но большинство из них гневно обещали ей расправу. «И чего у нас тут такое происходит? Нах в рабочее-то время, бля!» С угрозой прокричал я. «Господин, эти садарки не хотят работать», зло произнес один из матросов, указывая на девушку. Садарка же в это время демонстративно слизнула кровь с костяшек пальцев и беззаботно ответила проникновенным контральто. «Я не говорила, что мы не хотим работать. Я сказала, что мы воины, а нам даже не доверяют оружие. А этот Боров», указала она на мужчину, который снова начал дышать, «сказал, что мы годны лишь для того, чтобы мыть палубу, готовить еду и ублажать мужчин. Начинается в колхозе утро», с недовольством подумал я. Все немного пришли в себя, осмотрелись, пообвыклись и стали выяснять вхо из вхо. Началась, так сказать, притирка коллектива. А так как он у нас очень уж разношерстный, то без конфликтов, по-видимому, не обойдется. Он был неправ. Оружие вам не доверяют по другой причине. Потому что вы просто-напросто потом сбежите, и ваш побег, скорее всего, не обойдется без жертв, пояснил я. А что, если мы принесем тебе клятву воина? Задумчиво поинтересовалась садарка. Было бы неплохо, проговорил я, глядя на то, как здоровяку помогают подняться на ноги. Но, видишь ли, мы не можем дать эту клятву любому разумному, осторожно произнесла девушка. По нашим законам вождь должен быть сильнее каждого из своих воинов. И что ты предлагаешь? Нахмурился я, подозревая, что она выдумывает на ходу. Сразись со мной в честном поединке, и если ты победишь, мы сразу же принесем клятву верности тебе и твоему роду. А для представительниц расы Садар клятва верности нерушима, с милой улыбкой проговорила девушка. В последней ее фразе я ощутил полную искренность и решил, что две верные неплохие воительницы мне будут не лишние. В честном, это в каком же, уточнил я, без твоей земляной магии, с предвкушающей улыбкой ответила девушка. Здесь и сейчас, без оружия. Хмм, задумался я, оглядывая ее с ног до головы. Ну раз без магии земли, значит, без магии земли, подумал я. У меня и ментальная имеется. А что будет, если я, допустим, случайно потерплю поражение? С сарказмом поинтересовался я. Пообещай, что тогда твои воины освободят нас, выпишут нам вольную и дадут в дорогу два золотых, с затаенной надеждой попросила девушка. А давай, улыбнулся я. Обещаю, слово Леонида Сидора, громко и торжественно произнес я. Моя охрана, как и некоторые члены команды, тут же принялись меня отговаривать, но я на них рявкнул, чтобы не вмешивались. А после мои временные телохранители нехотя заверили меня в том, что если я погибну, то они слово в слово передадут условия, выдвинутые девушкой, моим офицерам, которые сейчас где-то ходят по нашим делам. Мы встали друг напротив друга, а все остальные, по моему приказу, отошли как можно дальше от нас. Девушка кровожадно мне улыбнулась и двинулась в мою сторону. «Замри!» выкрикнул я, используя навык внушения. За последнее время он немного прокачался, и я понадеялся, что этого хватит, чтобы на пару секунд обездвижить ее. Так и случилось. Девушка застыла столбом в метре от меня, а я, не теряя времени, размахнулся и со всей силы нанес хук в нижнюю челюсть, рассчитывая на то, что со своей четвертой ступенью в силе мне удастся ее вырубить с одного удара. От удара голова девушки дернулась, а она сама сделала несколько шагов назад, но на ногах устояла. Садарка встряхнула головой, приходя в себя, и посмотрела на меня очень уж недобрым взглядом. «Ой!» Испуганная вырвалась у меня. Я начал потихоньку пятиться, а девушка, сделав несколько стремительных шагов, резко разогналась и со всей дури ударила меня ногой в живот. От мощного удара с меня вышел весь воздух, и я оторвался от палубы, а после почувствовал, как мои ноги задели фальшборд. Я перекувырнулся в воздухе, а потом шлепнулся в воду. Да выеживался, сука, думал я, выгребая к поверхности. Надо было для начала хотя бы поинтересоваться их рангами. Вынырнув, я увидел на пирсе своего телохранителя, который с обеспокоенным взглядом протягивал мне руку. Я ухватился за нее и взобрался на пирс, а потом еще долго стоял на карачках, очищая свой желудок от морской воды и завтрака. Глава 42. Когда я со своей охраной снова поднялись на борт Веры, обе садарки уже стояли на коленях со скрученными руками, а к их головам были приставлены дула револьверов. Девушка, которая отправила меня в полет, завидев меня живого и невредимого, с облегчением выдохнула. А я, махнув рукой, устало произнес: «Да отпустите их». Все было по-честному. Матросы выполнили мой приказ, а после мы вместе с садарками отправились на Таису, где я выписал им вольные и дал по золотому. «Господин», — неуверенно произнесла моя бывшая соперница. «Чего тебе, драчунья?» — буркнул я. «Меня зовут Дара, а мою подругу Шина, и мы хотели бы принести вам воинскую клятву». «А как?» — удивился я. «Из чего это вдруг? Я же проиграл». «Ну», — замялась девушка. «Зато вы были очень смелым», — сказала она, стараясь скрыть улыбку. «Вот сучка», — подумал я. Так и знал, что про самого сильного вождя она мне в уши дует. Но брать их однозначно надо. Такие боевитые девчонки лишними не будут. «А что вы домой-то не хотите?» — спросил я. «Дома нам делать нечего. Там нас никто не ждет. Да и пока мы будем добираться до острова Садар, нас по дороге обязательно кто-нибудь перехватит, и мы снова окажемся в рабстве». «Ну даже не знаю», — задумчиво протянул я, решив их немного потроллить. «И зачем вы мне такие лгунишки нужны? Валите отсюда и сочиняйте сказки про ваши мутные законы кому-нибудь другому». Девушки переглянулись, и Дара произнесла серьезным тоном: «На острове Садар действительно применяется закон, право сильного, в любой боевой группе или племени. Если кто-нибудь из воинов решил, что их командир или вождь стал слаб и больше не может вести за собой остальных, то он может бросить ему вызов. Именно поэтому наши вожди и командиры сильнее каждого из своих воинов». «Но о», — замялась девушка. «Господин Сидора, тут я немного приврала», — сказала она с извиняющейся улыбкой. «По нашим законам тот, кто бросил вызов, и тот, кто его принял, во время поединка оба могут использовать все свои способности, которыми их наградила судьба. А иначе в чем смысл поединка? За то время, которое мы провели у вас на корабле, мы успели услышать много невероятных историй о ваших приключениях, и если хотя бы половину из них правда, то, я поняла, что сражаясь мы с вами на земляном полу, то у меня не было бы никаких шансов, и поэтому решила, немножко схитрить». «Ну ладно, с этим понятно», — с наигранной небрежностью отмахнулся я, чувствуя, что слова девушки мне польстили. «Но зачем вам приносить мне клятву воина? Ведь я буду ее требовать по нашим законам, а это на всю жизнь, вашу и ваших потомков. Неужели это только из-за того, что вы не можете добраться до своего острова?» — с недоверием спросил я. «Нет, господин Сидора», — улыбнулась Дара. «На нашем острове действительно нечего делать. Там нет никакого развития, а кучка упертых старух ничего не хотят менять. Именно из-за этого мы хотим, чтобы наши дети росли в другом обществе. Так нас с подругой поймали. Мы сами прибыли в Вардхолл, где нас схватили и продали в рабство», — зло сказала она. «А-а, вон оно чё», — покивал я, навыком ощущая ее искренность. «Теперь понятно. Ну а ко мне хотите? Потому что других вариантов-то особо и нет», — развел я руками. «Не только из-за этого», — помотала головой девушка. «Когда я увидела, что вы остались в живых, я подумала, что вы сейчас отдадите приказ, чтобы нас казнили. Но вы поступили, как человек слова, а это качество достойного лидера, тем более для вашего возраста. А что с моим возрастом не так? Нахмурился я, решив хоть немного отыгрывать роль подростка. Простите меня, пожалуйста, сказала Дара не впопад и покраснела от стыда. Я поступила очень недостойно. Ты про что? Не понял я. Ну вы же, наверное, слышали о нашей расе, и о том, какое у нас отношение к мужчинам. Ну, да, медленно кивнул я. Так вот, чтобы вам было понятно, представьте себе, что вы обманом вызвали на поединок маленькую девочку, ребенка, а после со всей силы пнули ее в живот. Будучи уверенным, что она после этого удара не выживет, проговорила она, а на ее глазах выступили слезы. Просто как-то все в раз навалилось, и я уже не контролировала свою ярость. Простите меня, пожалуйста. Я несколько секунд смотрел на нее с открытым ртом, пытаясь осмыслить услышанное, а после рявкнул. Ты это, вот это мне брось, я тебе не маленькая девочка, я, бля, мужик, суровый, нах, воин, тут вам не здесь, точнее, здесь вам не там, ткнул я пальцем себе за спину. Я глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Ну точно, это гормоны, подумал я, с полпинка завожусь. Итак, грозно посмотрел я на девушку, с покаянно опущенной головой. Сейчас честно отвечайте на все мои вопросы, если хоть раз соврете, то мы с вами будем расставаться. А дальше я, используя навык эмпатия, в разных вариациях расспрашивал их по очереди, хотят ли они причинить вред мне или моему роду. А после Садарки принесли мне воинскую клятву, и я ее принял по всем правилам. Девчата, вы симпатичные и, капец, какие смертоносные. Так что возьму-ка я вас в свои личные телохранительницы, чтобы, так сказать, с вами за спиной выглядеть представительно и грозно. Ну а что, подумал я, имею же я право на небольшие слабости, да и приятнее будет ходить по делам в обществе красивых девушек, чем с бородатыми матросами. Тем более, что эти девушки, строптивые садарки, наверное, нужно будет подыскать вам подходящую одежду. Задумчиво оглядел я их нагрудные и набедренные повязки. Гос, замялась Дара. Ага, подумал я, что, непривычно называть мужчину, да еще и мальчика, своим господином. Ну ничего, я вас перевоспитаю. Господин, вы же не думаете, что мы так одеваемся для привлечения внимания мужчин? Это одеяние идеально подходит для нашего стиля сражения. Другая одежда будет нам только мешать, замедлять движение, ограничивать гибкость. А-а, ну тогда ладно, ходите так, покивал я, думая, что так они будут выглядеть даже эффектнее. Тут дверь открылась и в нее ворвалась разъяренная Хита. Она начала повышать на меня голос и причитать насчет того, что меня нельзя даже на минуту оставить. Поведение девушки не на шутку меня взбесило. Я кивнул с Адарком на выход, и когда они покинули каюту, спокойным тоном сказал: «Ну что ты, дорогая, не горячись, я же вижу, что ты сильно напряжена. Хочешь, мы сегодня повторим ту ночь? О, какая же ты была ненасытная в тот вечер, правда?» Тим слабак, малость подкачал. Не думал я, что он так быстро сдуется, расстроенно покачал я головой. Обычно, когда мы с ним на двоих раскладываем девушку, он еще тот жеребец. «Не-не-не, это неправда», – дрожащими губами прошептала шокированная девушка. «У нас ничего не было, мы сильно напились и просто уснули втроем в твоей кровати. Ну ты даешь, подруга», – возмущенно всплеснул я руками. «Раз многочасовой секс-марафон, это для тебя ничего не было, то я даже не знаю, что тогда для тебя что-то было. Уж извините, мы с Тимкой старались, как могли». «Нет, нет, этого не может быть», – ошеломленно покачала головой Хита. «Меньше бухать надо в обществе озабоченных подростков», – со злорадством подумал я. Но тут пришел обломщик Тим и, выяснив, что происходит, начал убеждать Хиту в том, что в ту ночь между нами действительно ничего не было. После того, как я пьяный спел ей несколько песен о любви, я, оказывается, предложил перенести наш междусобойчик в мою каюту. Но с нами отправился Тим, чтобы уберечь пьяных нас от грехопадения. Тим успокаивал Хиту, которая принялась рыдать, а потом они вдвоем куда-то ушли. После этой моей невинной шутки Хита на меня сильно обиделась, отчего разговаривала со мной только по делу. Этим же вечером ко мне в каюту зашел чем-то озабоченный Тим. «Ты будешь спать с этими садарками?» – с прищуром поинтересовался он. «А как же? Конечно буду», – с наигранным удивлением ответил я. «Понятно», – сказал он и отвернулся. «Да шучу я, шучу. Не стану я с ними спать, наверное. С их отношением к мужчинам, что-то мне подсказывает, что от этого я получу совсем не те ощущения, на которые бы рассчитывал, задумчиво произнес я. Я так и представил себе, как Дара, почему-то с кавказским акцентом, говорит мне: «Не бойся, сладенький мальчик, тетя Дара сделает тебе не сильно больно». А потом то, как я голый, и с ссадинами по всему телу, сижу на кровати и, обнимая себя за плечи, жалобно подвываю. А рядом в вальяжной позе лежит голая Дара, и с сигаретой в зубах отсчитывает мне купюры. БРР, поежился я от представленной картины. Не, точно не буду. С помощью людей пода нам удалось найти и выкупить оружие Садарок. И, к моему удивлению, оказалось, что это набор из двух боевых топоров с пиками и нескольких складных метательных крестов. Кресты представляли собой два лезвия на одной оси. При поворачивании одного лезвия, относительно другого, лезвия вставали в пазы и получался метательный крест. Все оружие было сделано из окропленного сока пимы, а пики на топорах были вырезаны из кости какого-то магического животного. Вооружившись, садарки стали повсюду сопровождать меня, а я продолжил заниматься приготовлениями к походу. Глава 43. Пока я с Блядь занимался высокой модой, мои люди не сидели без дела. Латина со своей новой командой и Гратом, в качестве эксперта испытали веру в прибрежных водах Вардхала, и пришли к выводу, что парусное вооружение корабля никуда не годится. А помимо этого, выяснили, что в некоторых местах необходимо произвести ремонт корпуса. И пока часть моих подчиненных занимались ремонтом судна, другие небольшими группами, во главе с моими офицерами, разъезжали по вардхальским рынкам в поисках нужных деталей и товаров, для чего мы даже прикупили несколько пролеток с запряженными в них двуногими шустрыми ящерами. Потому что, помимо парусного вооружения на два корабля, нам нужно было приобрести множество разнообразных товаров для ларновцев, а также те предметы, которые, как я надеюсь, Латина сможет вскоре передать моим людям в герцогство Сидра. В один из таких суетливых дней на борт Таисы поднялся богато одетый тучный мужчина, которого сопровождали бойцы из клана Нейра. Он сообщил, что привез для нас огнестрел, обещанный мне главой клана. Обрадовавшись, мои ближники бросились к их повозкам, где обнаружили всего 50 стареньких ружей, некоторые из которых уже навряд ли когда-нибудь смогут выстрелить. И как это понимать? Нахмурившись, спросил я: «А что не так, ваша милость?» Наигранно удивился мужчина. 50 ружей для тех, у кого нет огнестрела и кто отправляется с вами в экспедицию. Остальные же ваши воины, как я слышал, в походе участвовать не будут», с извиняющейся улыбкой развел он руками. Я посверлил его злым взглядом, а потом посмотрел на Хиту. Она же в это время рассматривала свой маникюр, делая вид, что наш разговор ее никак не касается. «ПФФ обидели мышку, написали в норку», с раздражением подумал я. «Девочке уже 40 с плюсом, а она ведет себя как обидчивый подросток. Вместо того, чтобы выполнять распоряжение главы клана, строит тут из себя обиженку. Ну и хрен с ним, сам разрулю». «Значит, вот так глава клана Нейра ведет дела», — громко и напоказ возмутился я. «Тогда я сейчас же отправлюсь в имение Нейра и выскажу все в лицо этому старому балаболу», — театрально прокричал я, потрясая перед собой кулаком. Мужчина на глазах побледнел и, заикаясь, проговорил: «Не-не-не, надо. Тут наверное, произошла какая-то ошибка. Мы сейчас все исправим. Вы только скажите, сколько и чего вам необходимо. Я сейчас вмиг доставлю». «Ага, значит, это не глава клана решил нам вручить этот хлам, а этот хитрожопый мудозвон захотел на мне как-то навариться», — понял я. «Ну, сука, теперь держись. Мне чужого не надо». Посмотрел я на него с возмущением. «Я хочу получить лишь то, что обещал мне глава клана Нейра, а именно 500 новых ружей последней модели, 500 новых револьверов и по коробке патронов к каждому из этих оружий, а также 500 кобур под револьверы, только чтобы они тоже были новые, а не какое-нибудь там бу». «Подождите, подождите», — покраснел он от возмущения. «Какие, к кулкам, 500 ружей? У вас даже столько разумных нет в подчинении». Я тяжело вздохнул и сказал, разочарованно качая головой: «Видно, мы не сработаемся. Ладно, Хита, поехали в ваше имение, попрошу твоего дедушку прислать нам кого-нибудь посмышленнее». Хита продолжила хранить молчание, лишь удивленно приподняла бровь. Мужчина посмотрел на нее, потом на меня, потом снова на нее. «Нет-нет, я все сделаю. 500, так 500, к вечеру все будет», — проговорил он, и опрометью сбежал по сходним. «Ты бы не выражался так про главу клана», задумчиво глядя вслед мужчине, произнесла Хита. «Ведь тебе это может дорого обойтись. Мне с твоим дедом детей не крестить», отмахнулся я. «Что?» Не поняла Хита. «Говорю, понял, принял, больше не буду». А уже ближе к вечеру к причалу подъехало несколько крытых фургонов, и уставшие, но радостные матросы стали перегружать на Таису ящики с новеньким оружием. Спустя неделю тяжелых ремонтных работ Вера была полностью готова к дальнему плаванию. Мы снова собрались на Таисе в каюте капитана, и, взвесив все за и против, приняли решение, что лучше им идти вместе с нами, то есть в составе флота Нейра плыть на остров Лорн. Кроме того, что нам по пути, так у них будет больше шансов добраться до цели без приключений. Навряд ли на флот могущественного вардхельского клана посмеют напасть какие-нибудь искатели или островитяне. Практически все необходимое мы уже закупили, остались лишь какие-то мелочи, и именно за ними мы поехали на самый большой рынок Вардхела. Казалось, это был отдельный город в городе. Помимо бесконечных торговых рядов со всем на свете, здесь также располагалось множество огромных зданий с различными лавками, и по всей этой огромной территории бродили толпы разумных, разных рас и разного достатка. Пока Град с матросами закупал какие-то недостающие детали, я, охраняемый Садарками, ходил от лавки к лавке, смотрел товар, интересовался ценой и, находя что-нибудь интересное, записывал в свою тетрадь, что за предмет, где используется, сколько стоит. После я хочу через Латину передать эту тетрадь Сахе, чтобы он, уже подготовленный, зашел с нашими товарами на вардхельские рынки. Тут к нам подбежал один из моих матросов и сообщил, что Грата, как и еще нескольких моих бойцов, арестовала вардхельская стража, и я поспешил разобраться в ситуации. Когда я приблизился к десятку стражников, которые надевали моим людям здоровенные наручники, то увидел невдалеке от них наследника клана Сатрах. Мы встретились с ним взглядом, и он мне злорадно улыбнулся. Поняв, что этот арест, скорее всего, устроил он, я направился к нему навстречу. «Слышь, блондинка, ты что тут исполняешь?» – вспылил я. «Отдай мои деньги, островной ублюдок!» – прошипел он. «Какие, нах, деньги, имбецил!» – удивился я. «Которые я из-за тебя проиграл на арене!» – зло выкрикнул он. «А я-то тут при чем, ты же, еблан, их поставил!» «Как говорится, лох – это судьба!» – гневно прокричал я. В ярости мы бросились друг на друга с кулаками, но нас быстро разняли наши подчиненные и вардхельская стража. «Если не вернешь мне 1000 золотых, то твои проблемы будут только расти с каждым днем. Я не дам ни тебе, ни твоему роду жизни в Вардхеле», — с угрозой прошипел он, стирая кровь с разбитой губы. «И не думай, что за тебя все время будет заступаться клан Нейра. После того, как они тебя попользуют, а потом выкинут на улицу, я вытащу тебя на дуэль и порежу на кусочки. А-а, вон оно что», — подумал я. «А я-то думаю, что это он меня на дуэль не вызывает и даже не бросается своими заклинаниями, а ему, оказывается, сделали предупреждение». «Договорились, Белоснежка, увидимся на арене», — пообещал я. Наследник клана Сатрах вместе со своими воинами гордо ушли в закат, а я обратился к капитану стражников по поводу того, чтобы они отпустили моих людей. «Никак не могу, ваша милость», — пожал плечами стражник. «А если так?» Скрытно показал я ему зажатую между пальцев золотую монету. «И так не могу, ваша милость», — с тяжелым вздохом ответил он. «Поймите, вардхельский клановый аристократ обвинил ваших людей, островитян, в воровстве, и попросил, пока идут разбирательства, чтобы мы их подержали в темнице несколько дней. И ваше слово, слово островного аристократа, против его, вардхельского, мужчина не договорил, а только лишь сочувственно улыбнулся». «Понятно», — зло подумал я. «Наследник клана Сатрах здесь, представитель правящего класса, а я, понаехали, то есть даже не благородный иностранец, а какой-то там гастарбайтер. Ну ладно, раз этот блондинистый хрен собирается и дальше мне гадить, значит, нужно принять превентивные меры. Я заверил Грата в том, что скоро их вытащу, и отправился на Таису». Глава 44. Прибыв на Таису, я собрал своих офицеров и рассказал им о случившемся. «Что будем делать, господин? Может, попросим помощи у клана Нейра?» – предложил Аркус. «Нет, мой друг, нельзя к ним обращаться по каждому поводу, потому что таким образом я загоню себя перед ними в большие долги. И я уверен, что старик не применит этим воспользоваться. И буду я потом целыми днями клепать им корпуса для кораблей», – пояснил я. «И что тогда делать?» – взволнованно спросила Латина. «Как мы будем освобождать Грата?» «Похоже, мне действительно придется становиться вартхельским аристократом», задумчиво произнес я. «То есть, как и говорил тот чиновник, пора мне зарегистрировать свой род, как магический род Вартхела. Тогда, по крайней мере, мелким кланам и родам уже будет намного тяжелее нам насолить. На том мы и порешили. После я попросил Хитуса проводить меня в то место, где у них тут сдают на магические ранги, и девушка почему-то охотно на это согласилась. А потом я вместе со своей охраной, некоторыми ближниками и Хитой отправились в аристократический район Вартхела. Мы подъехали к огромному красивому зданию из белого мрамора, украшенного колоннами и статуями магов разных стихий. Внутрь него пропустили только меня и Хиту. Пока я с любопытством разглядывал множество разных фресок и барельефов, девушка рассказывала мне об этом месте. Оказалось, что это здание – единственный во всем мире храм Создателю миров. Вартхельцы ему не молятся, так как убеждены в том, что столь могущественному существу нет никакого дела до каких-то там обычных смертных. Само здание построили, чтобы местные маги могли в нем сдавать на магические ранги, а назвали его так, чтобы отдать честь своему единственному божеству. Я поинтересовался у девушки, почему же тогда ни на самом здании, ни внутри его нет хоть какой-нибудь статуи или изображения этого создателя миров. Хита в ответ громко рассмеялась, а после спросила у меня, знаю ли я, как он выглядит. И если знаю, то об этом нужно срочно сообщить совету Вартхела. Я не стал обижаться на сарказм девушки, а вспомнил, как на земле, когда я еще был молодой, ко мне как-то подошла в дупель пьяная женщина, потрепанного вида, с предложением купить у нее икону. Икона не была какой-нибудь стариной или дорогой, просто кусок ДВП с приклеенным на него глянцевым изображением, но почему-то эта икона сохранилась в моем доме вплоть до моей кончины. Мы подошли к трем пожилым мужчинам, на которых были одеты какие-то форменные белоснежные камзолы, и Хита представила нас друг другу. Как оказалось, это и была та самая комиссия, про которую мне еще на острове мертвых рассказывала Аланда. Члены этой комиссии, представители великих кланов, никогда не покидают этого здания, чтобы у них даже не возникало соблазна рассказать кому-либо полученную здесь информацию, так как не все маги стремятся афишировать свой ранг. Хита осталась дожидаться меня в комнате отдыха, а я вместе со старичками отправились на крытую арену, где служащие быстренько расставили на земляном полу несколько чурбаков, а после покинули помещение, закрыв за собою двери. И на арене остались только мы вчетвером. Сначала они проверили меня на артефакте, определители ступени, и слегка удивились моим результатам, а после один из стариков записал их к себе в книгу. Потом мне предстояло показать хотя бы одно боевое заклинание. Выдавать им то, что никакими заклинаниями я не пользуюсь, я не стал. Мало ли, может быть, они все-таки кому-то сливают информацию. Из слов Аланды я знал, что не все заклинания проявляются в видимом спектре, то есть не все шарики светятся каким-нибудь светом. Некоторые из них, например заклинание «Зыбь», являются невидимыми. Я предупредил комиссию, что я издалека, и что у нас свои родовые заклинания, которые, к сожалению, имеют очень маленькую дальность действия. Старички нахмурились и сказали, чтобы я их продемонстрировал. Я снял обувь, объяснив это тем, что ощущение своей стихии помогает мне сконцентрироваться, на что старички лишь отмахнулись, а после встал примерно в 5 метрах от чурбака, вытянув руки вперед. Я выкрикнул какую-то чушь и сильно разрыхлил под ним грунт, отчего кусок бревна сразу же ушел под землю. Хмурые старички попросили меня подождать и отошли в сторонку пошептаться. Несколько минут они о чем-то спорили, совещались, а после спросили, нет ли у меня какого-нибудь другого заклинания, так как это, мол, очень уж близкого действия, отчего они не могут принять однозначного решения. «Нихера се, близкого», — возмутился я. «Да с меня 7 потов сошло, чтобы разрыхлить участок земли в 5 метрах от себя, так как уверенно манипулировать грунтом я сейчас могу только на расстоянии до 3 метров». Немного разозлившись, я повернулся к тому месту, где закопал чурбак и, сконцентрировавшись, выкрикнул: «Принтер, Поттер, Пикачу!» А после резко ударил по бревну земляным колом. Получилось, примерно как в бильярде. Пень вылетел из земли на несколько метров и, вращаясь, по дуге полетел прямо в старичков, а после сбил крайнего с ног. Я испуганно прикрыл рот ладонью, думая о том, что этой выходкой похерил все дело. Но тут целехонький старик поднялся с земли и, отряхиваясь, начал возбужденно обсуждать с коллегами мои заклинания. «Ну, в принципе да», — подумал я, зря волновался. «У этого старичка магические и воинские ранги, наверное, не маленькие, плюс покров. Что ему этот чурбак? В него из пушки можно смело стрелять, и хрен ему что от этого будет». Посовещавшись, комиссия все-таки решила мне выдать соответствующие документы, а также красивый медальон с цифрой 5. Оказалось, что этот медальон не просто украшение с цифрой, а специальный артефакт, камушек на котором светится только в руках своего истинного владельца. Для чего один из старичков разъединил мой медальон на две половинки, и в одну из них попросил меня накапать крови, в специальное небольшое отделение. Надев медальон на шею, я попрощался с членами комиссии, и местные служащие проводили меня в комнату отдыха, где ждала Хита. Заметив украшение на моей шее, девушка скупо поздравила меня, так как еще продолжала обижаться, а после ехидно поинтересовалась, что, наверное, теперь твой род в скором времени переедет жить в Вардхолл. Нет, навряд ли, покачал я головой. Почему это? С непониманием нахмурилась девушка. Нам и на нашем острове хорошо, там тишина, спокойствие, речка, рыбалка, в общем, благодать, пояснил я с мечтательной улыбкой. А у вас тут суетно очень, поморщил я нос. ПФФ, поехали уже, островитянин, фыркнула девушка и направилась к выходу. Ну да, тут я немножечко приврал, подумал я, вспомнив свой остров. Многоэтажные дома, тысячи людей, повсюду шум и гам, и постоянно происходит какая-то движуха. Погрузившись в пролетку, мы направились в местную администрацию, где я предоставил документы о присвоении мне магического ранга и о наличии у моего рода недвижимости в Вардхолле. Несмотря на то, что в Вардхолле уже очень давно не появлялось новых магических родов, вся процедура заняла меньше часа. И из здания администрации я уже вышел вардхольским аристократом, так сказать, благородным с двойным гражданством. От района аристократов мы сразу же направились в нужное отделение стражи, где я предоставил местному начальнику свои документы, а после начал громко возмущаться их произволу. Синекожий мужчина, вникнув в ситуацию, начал передо мной извиняться и обещать, что он обязательно накажет своих нерадивых подчиненных. Грата и остальных моих бойцов тут же выпустили. Возможно, большую роль в этом сыграла Хита за моей спиной, но я упорно делал вид, что девушка тут ни при чем. Увидев своего бравого капитана, я с радостной улыбкой воскликнул: «Здорово, злобный Юркаган, с первой ходкой тебя, рад тебя видеть, господин». Пожал мне руку радостный Град: «У тебя все-таки получилось нас вытащить». А то ж, горделиво задрал я нос, сидра своих не бросают. Глава 45. Мы вышли из экипажа на причале, возле нашего пирса, а подчиненный Пада покатил пролетку дальше, на наш транспортный двор, где ящеру насыпит целый лоток сырой рыбы. Когда мы поднялись на борт Таисы, радостная Латина тут же бросилась в объятия Грату, а я заметил на палубе какую-то незнакомую женщину, в строгом черном платье. «Господин, эту женщину зовут Клара Фадер, и ты ей нужен для какого-то важного дела», — негромко сообщил Мав. «Фадер», — задумался я. «А, так это же клан земляных магов, чей глава, Олимполис, пал смертью храбрых прямо здесь, на причале. Интересно, что этой дамочке могло от меня понадобиться? Может, тоже пришла зазывать меня в их наикрутейший клан?» Худая брюнетка лет 40, по земным меркам, держалась стойко, но по ее покрасневшим глазам и синяками под ними, которые были замазаны косметикой, а также по слегка нервным движениям, было видно, что женщина смертельно устала. Я приблизился к ней и представился, а она в ответ лишь молча смотрела на меня изумленным взглядом. Как я понял, ее сильно удивил мой юный возраст, но вскоре женщина отмерла и, извинившись, представилась в ответ. Мы прошли в мою каюту, где за чаем и стряпнёю рука женщина поведала мне грустную историю клана Фадер. Когда-то их клан, состоящий из трех родов, Фадер, Полис, Карус, был сильным и богатым. Им принадлежали несколько строительных фирм, которыми руководил потомственный род слуг рода Фадер. Живя в богатстве и роскоши, молодое поколение клана Фадер не понимало, зачем им, рискуя своими жизнями, нужно проходить инициацию. Ведь к тому же инициированных аристократов могут еще и вызвать на магическую дуэль. Поэтому спустя какое-то время в каждом из родов клана Фадер осталось всего лишь по несколько слабых магов, а после молодой потомственный слуга, которому по наследству досталось место управляющего всеми строительными фирмами клана, как-то по-хитрому вывел из оборота все деньги и сбежал с ними на острова. Весь его род, Конечно же, потом казнили, но что толку, деньги этим не вернешь. Таким образом, клан Фадер остался практически без магов и денег. А чтобы нанять судно и свозить молодое поколение на инициацию к берегу материка, для этого, само собой, тоже нужны деньги. Муж Клары Фадер, глава клана Фадер, погиб на дуэли, и управление кланом перешло роду Полис, а именно Алиму Полис, который был самым сильным боевым магом в клане на то время. За 30 лет своего руководства Алим никак не исправил ситуацию, а клан Фадер продолжал жить только с тех средств, что выручал, потихоньку распродавая свое имущество, которое не один век копили их предки. Ну а после случилось так, что Алим был в портовом районе по каким-то своим делам, и тут вдруг он услышал о том, что какой-то там островной маг земли победил на дуэли опытного бритера и при этом выиграл кучу золота. Сейчас же у клана Фадер закончились последние деньги и у них за долги отбирают последний особняк в аристократическом районе, в котором они тремя семьями жили последнее время. И, как я слышала, Алим погиб, вступившись за вас, неуверенно произнесла женщина. Не совсем так, точнее, совсем не так, он погиб в попытке доказать мне, какой он крутой маг, пояснил я. Понятно, опустила взгляд женщина, на него это похоже. А что вы мне предложить-то хотели, спросил я. Да уж теперь и не знаю, тихо проговорила она. А после Клара посмотрела мне в глаза и твердым тоном сказала: сейчас я, глава клана Фадер, и я хочу предложить вашему роду вступить в наш клан на равных правах, а после главе вашего рода стать главой клана Фадер. Я задумался. Нет, брать их к себе, конечно же, обязательно нужно. Куча магов земли с огромной родословной, пусть и не инициированных, на дороге не валяются. Но вот вступать в какой-то там слабенький клан, да еще и на равных правах с бездельниками, нет уж, увольте. И я, приняв вид мудреца, решил ей ответить словами Крона Нейра. Уважаемая Клара Фадер, неужели мне нужно объяснять вам прописные истины? Сильные магические аристократические роды создают могущественные кланы, чтобы поровну делить между собой все блага и невзгоды. Сколько в вашем клане сейчас магов и какой они силы? У нас 7 инициированных со всех 3 родов, из них только у 2 третий ранг, а у меня 4-й, поникшим голосом произнесла Клара. Это что ж получается? За все последние годы у них инициацию прошли всего лишь несколько человек, и то они потом забили на дальнейшее развитие, так что ли, ошеломленно подумал я, вот же ж, ленивые жопы. Да им же для прокачки практически ничего не надо делать. Просто сиди в безопасности, на носу лодки, и впитывай в себя расу сургов, которых стрелки валит с ружей. А потом уже дома, в комфорте, отрабатывай заклинания. А сколько у вас в клане вообще аристократов? Уточнил я. 48, это вместе с маленькими детьми и стариками, сказала Клара. Охренеть, целых 48. Да если хотя бы 30 из них инициировать, а после обучить и прокачать в моем герцогстве, то это же, да мы такой стройбригадой потом, нахрен, весь этот материк захватим и застроим. Да, расстроенно покачал я головой, я вам немного откроюсь, именно я являюсь главой рода Сидора, и в мои юные годы у меня уже 5-й ранг, указал я на свой медальон. В моем роду есть и другие маги, но почему именно я, глава рода, я вам не скажу, военная тайна. У рода Сидора немало различных предприятий в Вардхале, и еще больше их на наших островах. Как вы уже, наверное, знаете, у нас здесь пришвартованы 2 наших корабля, одному из которых нет равных во всем мире. Древний род воздушных магов Винтус, а также род природных магов Лорн, являются моими вассалами. А вы видели, с кем я поднимался на борт? Это Хита Нейра, любимая внучка главы клана Нейра. Она находится здесь, потому что род Сидора ведет с великим кланом Нейра кое-какие общие дела, и в свете всего перечисленного, как вы понимаете, о равноправном сотрудничестве не может быть и речи. Я не знала этого, я поняла, простите за мое глупое предложение, извиняющимся тоном пробормотала поникшая женщина, вставая со стула. Я, наверное, пойду. Ну что вы, предложение было вполне логичное, просто у вас было недостаточно информации. Но род Сидора не был бы тем, кем сейчас является, если бы упускал любую возможность усилиться. Вы присаживайтесь, указал я на стул. Женщина вновь присела, и я продолжил. Как насчет вассалитета? Вы распускаете ваш клан, а после каждый из 3 родов приносит мне вассальную присягу, предложил я с вежливой улыбкой. Но никто в Вардхале больше не приносит вассальную клятву. потому что при этом сюзерен приобретает слишком много власти над вассалом, а вассал только лишь кучу обязательств», — возмутилась Клара. «Но род Винтус, которые не так давно были частью великого клана Нейра, зачем-то же принесли мне вассальную присягу», — произнес я, как бы с намеком. «И зачем же?» — уставилась на меня женщина. «Ну, всего я не могу рассказать. Вы, как говорится, еще не в нашей команде», — протянул я. «Скажу лишь, что сейчас мы собираемся открыть несколько совместных предприятий, а еще вскоре все молодые аристократы рода Винтус пройдут инициацию под надзором моих воинов». После моих слов женщина ненадолго задумалась, а потом неуверенно проговорила: «Нам нужно время, чтобы подумать». «Само собой, думайте, конечно», — покивал я, — «только недолго. Через несколько недель мои корабли покинут Вардхолл, и я не знаю, когда мы сюда вновь вернемся», — развел я руками. «Хорошо, я постараюсь дать наш ответ в ближайшие дни», — кивнула Клара. Я проводил женщину к сходним, где мы вежливо попрощались. А после того, как Клара покинула корабль, ко мне подошла Хита. «Что?» — предложил ей вассалитет. С ехидной улыбкой поинтересовалась девушка. «Из чего такие выводы?» — удивился я. «Ну, к ним в клан ты бы не пошел, тебе это просто невыгодно». А прощаясь с тобой, она не выглядела сильно уж расстроенной, скорее задумчивой, — пояснила Хита. «А еще я знаю, что ты всем аристократам, которые находятся в тяжелой ситуации, предлагаешь свой вассалитет», — ехидно произнесла девушка и звонко рассмеялась. «ПФФ, прям-таки всем», — фыркнул я, изобразив обиду. «Не всем, а только тем, с кем мне выгодно иметь дело. Ну да, поступаешь, как настоящий аристократ», — улыбнулась девушка. «Но вот что, Леа, я хочу тебе сказать», — стала она серьезной. «Как ты думаешь, почему на Вардхолле между магическими родами распространены именно клановые отношения, а не сюзерен-вассал?» «Даже не знаю», — задумчиво пожал я плечами. «Потому что со временем всем надоедает быть в подчиненном положении. И пусть через поколения, но рано или поздно род вассала захочет самостоятельности. И хорошо, если выход из вассалитета пройдет для обоих родов безболезненно, но ведь может случиться и так, что прольется много крови. Поэтому не собирай себе множество вассалов, ведь этим ты можешь сделать только хуже своим потомкам». «Конечно же, если ты не собираешься создавать своего государства», — вопросительно приподняла она бровь. «Не-не-не, такого счастья нам не надо», — помотал я головой. «Тогда задумайся о создании своего клана, ведь отношения между правящим родом и остальными родами в клане остаются практически те же, просто меняется название, и при этом молодые и горячие потомки неправящих родов полностью убеждены в том, что имеют равные права с потомками правящего. Это я тебе говорю, как представительница правящего рода», — подмигнула мне девушка. «Спасибо, Хита, я подумаю над твоими словами», — искренне поблагодарил я девушку. Глава 46. Этим вечером мы решили немного перевести дух. Дав матросам небольшую премию и выходной на завтра, я со своими ближниками и Хитой расположились в каюте капитана. Вкусная еда и выпивка расслабили наши уставшие организмы, а звон гитары настроил всех на лирический лад. «Постой, паровоз, не стучите, колеса, кондуктор, нажми на тормоза, я к маменьке родной, с последним приветом, спешу показаться на глаза, я к маменьке родной, с последним приветом, спешу показаться на глаза, не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера, меня засосала опасная трясина, и жизнь моя, вечная игра». Когда смолкли последние аккорды, Аркус задумчиво спросил: «Господин, а что такое паровоз?» «Это что-то вроде местного самоката, только намного больше и катится по очень длинным металлическим жердям. Я про него услышал в одной из легенд учителя», — пояснил я. «А-а, понятно», — лениво протянул Аркус. «Я все никак не могу понять, откуда вы?» — недоуменно спросила Хита. «На вардхельцев вы не похожи, но и на других островитян тоже. Какой-то паровоз, это гитара, странные песни, ваш говор, необычные слова. Откуда это все?» «Обычно островные аристократы, прибыв в Вардхолл, смотрят с открытыми ртами на наших музыкантов. Но вы же, раньше мне не нравилась музыка. Я вообще не понимала, что другие аристократы находят в этом раздражающем шуме. Но твои песни, Леа, и твоя игра, видно же, что за всем этим стоят не одно поколение поэтов и музыкантов. Потому что не может разумный, который, например, всю свою жизнь ловил рыбу, как и все его предки, вдруг взять и придумать отличный музыкальный инструмент, сочинить красивую мелодию и написать глубокомысленные стихи. Согласен, не может, кивнул я. Всем, что у нас есть, мы обязаны множеству поколений наших предков, это всегда так было, и всегда так будет. Просто наш остров очень большой, и на нем живут много талантливых людей. А очень большой, протянул Аркус и хохотнул. Хмм, мое желание побывать на вашем острове крепнет изо дня в день, задумчиво произнесла Хита. Не вопрос, как разберемся с делами. Давай с нами, наш чудесный остров посмотришь, с мамой познакомлю, подмигнул я девушке и улыбнулся. Ле, а сколько ты себе жен хочешь? Вдруг спросил слегка захмелевший Тим. Я в том смысле, что не ради интересов рода, а как бы ты сам хотел, только для себя, одну или несколько, может быть, двух-трех, одну, ответил я. Одну, а почему не несколько, удивился Тим. Кормить дорого, сказал я, тихонько наигрывая мелодию. После моего ответа Тим надулся, а Аркус заржал. На следующий день, после устроенного мною выходного, все мои подчиненные занимались тем, что пришивали нашивки с моим гербом на свою верхнюю одежду, куртки, жилетки, кителя, чтобы, как говорится, каждая собака теперь знала, чьи это разумные, а конкретно, что это воины и слуги вартхельского магического рода Сидра. Я же в это время отправился к зданию, бывшему борделю, в котором уже сделали косметический ремонт, заставили все помещения новой мебелью, и теперь оно называлось «Главный офис торгово-промышленной фирмы Сидра». Здесь меня уже ждал Пот, а также около сотни разумных разных рас, у которых я сегодня буду принимать клятву слуги рода. На это решение меня уговорил Пот, объяснив это тем, что так он сможет действовать намного масштабнее, потому что, как ни крути, в одиночку он все не потянет, и поэтому ему нужны надежные помощники, а также управляющие на каждое наше предприятие. А доверять наши секреты наемным рабочим, у которых нет никакой мотивации, кроме наживы, чревато утечкой информации.